«Подождите меня 5 минут», — сказала я Льюису. Он сел на ступеньку лестницы, а я вошла в почтовое отделение. Пришло письмо от Робера. Я тут же распечатала его. Робер правил гранки своей книги, писал статью для «Вижиланс», политическую статью. «Хорошо». Я была права, не слишком тогда встревожившись. Остерегаясь политики и литературы, он вовсе не был готов отказаться от них. Робер писал, что в Париже пасмурно. Я положила письмо в сумочку и вышла. Как далек был от меня Париж, каким голубым было небо. Я взяла Льюиса за руку. Все в порядке. Мы затерялись в толпе под сенью тентов, продавали фрукты, рыбу, сандалии, хлопковые ткани. Женщины носили длинные вышитые юбки. Мне нравились их блестящие косы и застывшие лица. Маленькие индейцы много смеялись, показывая свои зубы. Мы сели в таверне, где пахло свежей рыбой. На бочку перед нами поставили черное пенистое пиво. Там находились одни лишь мужчины, все молодые. Они болтали без умолку и смеялись. «У них счастливый вид у этих индейцев», — заметила я. Льюис пожал плечами. «Легко сказать. В Италии тоже, когда прогуливаешься под ярким солнцем, люди выглядят счастливыми». «Это верно», — согласилась я. «Надо получше присмотреться». «Я думал об этом, пока ждал вас», — сказал Льюис. «Для нас все выглядит празднично, потому что путешествие — это праздник». «Но я уверен, что у них никакого праздника», — он выплюнул оливковую косточку. «Когда приезжаешь вот так туристом, то решительно ничего не понимаешь», — я улыбнулась Льюису. «Купим маленький домик. Будем спать в гамаках, я буду плести вам сандалии, и мы научимся говорить по-индейски». «Мне хотелось бы», — сказал Льюис. «Ах», — вздохнула я, — «понадобилось бы иметь несколько жизней», — Льюис взглянул на меня. «Вы неплохо устраиваетесь», — с усмешкой заметил он. «Каким образом?» «Ухитряетесь, мне кажется, иметь 2 жизни», — кровь бросилась мне в лицо. В голосе Льюиса не было враждебности, но и большой нежности тоже. «Может, это из-за парижского письма?» «Внезапно мне стало ясно, что не я одна думаю о нашей истории. Он тоже о ней думал, но только на свой лад. Я говорила себе, я вернулась, я всегда буду возвращаться. Но он, возможно, говорил себе, она всегда будет уезжать. Что ему ответить?» Я растерялась и в страхе спросила, «Льюис, ведь мы никогда не станем врагами». «Врагами? Кто смог бы стать вашим врагом?» Он буквально оторопел. Разумеется, слова, сорвавшиеся с моих губ, были глупыми. Он улыбнулся мне, я улыбнулась ему и внезапно испугалась. Неужели когда-нибудь я буду наказана за то, что осмелилась любить, не отдавая себя целиком? Мы поужинали в гостинице между 2 розовыми фламинго. Туристическое агентство «Мериде» направило к нам маленького мексиканца, которого Льюис едва слушал от нетерпения. Я же и вовсе не слушала, продолжая спрашивать себя, что творится у него в голове. Мы никогда не говорили о будущем. Льюис не задавал мне вопросов, быть может, мне самой следовало задать их ему. Но год назад я ведь сказала ему примерно все, что имела сказать. Ничего нового добавить было нельзя. К тому же слова — дело опасное, обычно рискуешь все запутать. Надо было жить этой любовью. Позже, когда у нее образуется долгое прошлое, еще будет время обо всем поговорить. «Мадам не может ехать в Чичен-Итсу на автобусе», — заявил маленький мексиканец, широко улыбаясь мне. «Автомобиль будет в вашем распоряжении целый день. Шофер покажет вам развалины, он будет вашим гидом». «Мы терпеть не можем гидов и любим ходить пешком», — возразил Льюис. «Отель «Майя» делает скидки для клиентов агентства». «Мы остановимся в Виктории», — заявила я. «Это невозможно. Виктория — туземный постоялый двор», — сказал туземец. В ответ на наше молчание он поклонился с унылой улыбкой. «Вам предстоит очень скверный день». На самом деле, автобус, доставивший нас на следующий день в Чичен-Итсу, оказался вполне комфортабельным, и мы почувствовали гордость за свое упрямство, когда, проходя мимо парка отеля «Майя», услыхали американскую речь. «Вы слышите их?» — сказал мне Льюис. «Не для того же я все-таки приехал в Мексику, чтобы посмотреть на американцев». Он держал в руке небольшую дорожную сумку, и мы наугад продвигались по топкой дорожке. Тяжелые капли падали с деревьев, скрывавших от нас небо. Мы ничего не видели. Меня оглушил волнующий запах перегноя, гнилых листьев, умирающих цветов. Во мраке прыгали невидимые кошки с горящими глазами. Я показала на их зрачки без туловища. «Что это такое?» Светлячки, они есть и в Иллинойсе. Если штук 5 поместить под стекло от лампы, то можно читать их при свете. Это было бы весьма кстати, заметила я. Я ничего не вижу. Вы уверены, что существует другая гостиница? Абсолютно уверен. Я начинала сомневаться в этом. Ни одного жилища или человеческого звука. Наконец мы услышали испанскую речь. Смутно виднелась какая-то стена без единого огонька. Льюис толкнул калитку, однако войти мы не решились. Хрюкали свиньи, кудахтали куры, и откуда-то доносился хор лягушек. «Это разбойничий притон», — прошептала я. Льюис крикнул. «Здесь гостиница?» Послышался какой-то шум, мелькнула свеча, а потом вдруг зажегся свет. Мы находились на постоялом дворе. Нам вежливо улыбался мужчина. Он что-то сказал по-испански. Льюис перевел мне. «Он извиняется». Произошла небольшая авария с электричеством. У него есть комнаты. Наша комната с одной стороны выходила во двор, с другой — на джунгли. В ней было пусто, но просто не под кисейными занавесками от москитов оказались белыми. На ужин нам подали прилипавшие к зубам тортильи, маисовые лепешки в Центральной Америке, фиолетовые бобы и костлявую курицу под соусом, от которого у меня горело горло. Столовую украшали лубочные картинки и ярмарочный фарфор. На календаре полуобнаженные индейцы в перьях играли в баскетбол посреди древнего стадиона. Сидевший на скамейке во дворе в окружении свиней и кур-мексиканец бренчал на гитаре. «Как далеко до Чикаго», — сказала я. «И до Парижа. Все так далеко». «Да, теперь мы начинаем по-настоящему путешествовать», — оживленно отозвался Льюис. Я сжала его руку. В это мгновение я прекрасно знала, что у него в голове. Звук, гитары, хор лягушек и я. Я слушала лягушек, гитару и целиком принадлежала ему. Для меня, для него, для нас не существовало ничего, только мы. Всю ночь лягушачье пение наполняло нашу комнату. На рассвете защебетали тысячи птиц. Когда мы вошли на территорию старинного города, то оказались там одни. Льюис бросился к храмам, я не спеша последовала за ним. Я была еще более растеряна, чем по прибытии на Юкатан. До сих пор древность олицетворяла для меня Средиземное море. На форуме, на Акрополе я без удивления созерцала свое собственное прошлое, но ничто не связывало с моей историей Чичен-Ицу. Неделей раньше я не знала даже названия этой гигантской геометрической мекки с напоенными кровью камнями. А теперь она была тут, громадная, безмолвная, давившая на землю тяжестью своих правильной формы сооружений и неистовых изваяний. Храмы, алтари, изображенные на календаре стадион, рынок с тысячью колонн, еще храмы с четкими углами и немыслимыми барельефами. Поискав Льюиса глазами, я обнаружила его на самом верху большой пирамиды. Он махал рукой и выглядел таким маленьким. Лестница была крутой, и я поднималась по ней, не глядя под ноги, устремив взгляд на Льюиса. «Где мы?» — спросила я. «Я и сам не знаю». За крепостными стенами, насколько хватал глаз, простирались зеленые джунгли, где местами вспыхивали красные цветы цизальпиевых деревьев и никаких полей. «А где они выращивают свой маис?» — спросила я. «Чему же вас учили в школе?» — ответил самодовольным тоном Льюис. «Во время сева они выжигают часть своих джунглей. После сбора урожая деревья сразу вырастают, и следов не видно». «Откуда вы это знаете?» «О, я всегда это знал». Я рассмеялась. «Неправда. Вы наверняка вычитали это в какой-нибудь книге, минувшей ночью, пока я спала, иначе вы сказали бы мне это еще вчера в автобусе». Он с виноватым видом ответил, «Странно все-таки, даже в мелочах вы всегда разоблачаете меня». «Да, вчера вечером я нашел книгу в гостинице и хотел произвести на вас впечатление». «Продолжайте в том же духе. Что вы еще узнали?» «Маис растет сам по себе. Крестьянам приходится работать всего несколько недель в году. Вот откуда у них бралось время, чтобы построить столько храмов». И с неожиданной запальчивостью он добавил, «Представляете себе такую жизнь?» Есть тортильи и таскать камни под этим солнцем. Есть и потеть, надрываясь на работе. Потеть и есть, и так изо дня в день. Человеческих жертв было не так уж много, и они не самое худшее. Но подумайте о миллионах несчастных, которых воины и жрецы превратили во вьючных животных. И почему? из-за дурацкого тщеславия?» Он с неприязнью посмотрел на пирамиды, некогда устремлявшиеся к солнцу, а ныне, как нам казалось, тяготившие землю. Я не разделяла его гнева. Быть может, потому что мне никогда не приходилось надрываться ради того, чтобы есть. И еще потому, что все эти бедствия были слишком давними. Тем не менее, я не могла, как сделала бы это 10 лет назад, предаться без задней мысли созерцанию раскинувшейся передо мной мертвой красоты. Это цивилизация, которая ради каменных игр принесла в жертву столько человеческих жизней, ничего после себя не оставила. Еще более чем жестокость меня оскорбляла ее бесплодие. Существует лишь горстка археологов и эстетов, интересующихся монументами, которые машинально фотографируют туристы. «Может, спустимся?» — предложила я. «А как?» Казалось, все 4 стены, поддерживавшие площадку, были вертикальными. Одну из них бороздили полосы света и тени. Нечего было и думать поставить туда ногу. Льюис рассмеялся. «Я никогда не говорил вам, что у меня страшно кружится голова, стоит мне на 2 метра оторваться от земли. Я сам не заметил, как поднялся, но ни за что не могу спуститься. И все-таки придется». Льюис отступил на середину площадки. «Невозможно». Он снова улыбнулся. 10 лет назад в Лос-Анджелесе я умирал с голода и вдруг нашел работу. Надо было оштукатурить верхушку заводской трубы. Меня подняли в люльке. Я провел в ней 3 часа, не решаясь выйти. В конце концов, меня спустили, и я ушел с пустыми карманами. А между тем, я 2 дня ничего не ел. Вот что это значит. «Странно, что вы подвержены головокружениям», — сказала я. «Вы столько всего повидали, хлебнули горе, я считала вас более закаленным». Я приблизилась к лестнице. «Там целое семейство американцев готовится подняться. Спускаемся». «Вы не боитесь?» «Конечно, боюсь. Тогда пустите меня, я пойду впереди вас», — сказал Льюис. Мы спустились по лестнице наискосок, держась за руки и обливаясь потом. Когда добрались до низа, какой-то гид объяснял туристам тайны души майя. «Какая странная вещь путешествие», — прошептала я. «Да, очень странное», — согласился Льюис, увлекая меня за собой. «Пойдем к себе. Выпьем по стаканчику». После полудня стояла сильная жара. Мы дремали в гамаках у двери нашей комнаты. Потом вдруг неодолимое, как тропизм, любопытство заставило меня повернуть голову в сторону леса. Примечание: тропизм. Для Анны, врача по профессии, этот термин мог обозначать реакцию живого организма на внешние раздражители, вызывающие направленное движение. Однако для де Бувуар, знакомой по рекомендации Сартра с книгой Натали Сарот «Тропизмы», 1939 год, это еще и игра тонких душевных движений. Стоило де Бувуар взяться за изображение нюансов любовных переживаний, как память услужливо подсказала ей нужное слово. Конец примечания. «Мне очень хочется прогуляться по этим лесам», — сказала я. «Почему бы и нет?» — отозвался Льюис. Мы углубились во влажную, величавую тишину джунглей. Ни одного туриста. Красные муравьи несли на плечах острые травинки, группками направляясь к невидимым цитаделям. Еще нам встретилось скопление бабочек — розовых, голубых, зеленых, желтых, улетевших при шорохе наших шагов. Дремлющая в лианах вода падала на нас крупными каплями. Время от времени в конце тропинки появлялся некий таинственный холм, погребенный под каменистой оболочкой какой-нибудь храм или разрушенный дворец. Некоторые наполовину были откопаны, но их душила трава. «Можно подумать, что никто никогда не приходил сюда», — заметила я. «Да», — без энтузиазма ответил Льюис. «Посмотрите в конец тропинки. Какой-то большой храм». «Да», — снова сказал Льюис. Это был очень большой храм. Золотистые ящерицы грелись среди камней. Изваяния были разрушены, за исключением корчившего гримасы дракона. Я показала на него Льюису, лицо которого оставалось безучастным. «Вы видите?» «Вижу», — ответил Льюис. Внезапно он пнул ногой в морду дракона. «Что вы делаете?» «Я ударил его ногой», — сказал Льюис. «Почему?» «Мне не понравилось, как он глядел на меня». Льюис присел на камень, и я спросила: «Вы не хотите осмотреть храм?» «Осматривайте без меня». Я обошла храм, но без особого интереса. Душа не лежала. Я видела лишь камни, нагроможденные друг на друга, которые ничего не означали. Вернувшись, я увидела, что Льюис так и не шелохнулся. Выражение его лица было до того отсутствующим, что казалось, будто душа его покинула свою бренную оболочку. «Вы достаточно насмотрелись?» — спросил он. «Хотите вернуться?» «Если вы достаточно насмотрелись?» «Вполне», — ответила я, — «вернемся». Смеркалось. Появились первые светлячки. Я с тревогой подумала, что в итоге плохо знала Льюиса. Он был таким непосредственным, таким искренним, что казался мне простым. Но бывает ли кто-нибудь прост? Когда он ударил ногой по камню, вид у него был недобрый. А эти головокружения, что они означали? Шли мы молча. О чем он думал? «О чем вы думаете?» — спросила я. «Я думаю о доме в Чикаго. Я оставил включенную лампу. Проходя мимо, люди полагают, что там кто-то есть, а никого нет». В голосе его звучала печаль. «Вы сожалеете, что находитесь здесь?» — спросила я. «Да разве я здесь?» — усмехнулся Льюис. «Странно. Вы как ребенок. Вам все кажется реальным, а для меня это похоже на сон». «Сон, приснившийся кому-то другому». «А ведь это действительно вы», — возразила я. «И это я». Льюис не ответил. «Мы вышли из джунглей. Стемнело. В небе знакомые созвездия висели в непривычном положении среди россыпи совсем незнакомых звезд. Заметив огни постоялого двора, Льюис улыбнулся. «Наконец-то!» «Я почувствовал себя потерянным». «Потерянным?» «Эти руины такие старые, слишком старые». «Я люблю чувствовать себя потерянной», — сказала я. «А я нет. Я чересчур долго ощущал себя потерянным, даже думал, что не найду к себе дорогу. И теперь ни за что на свете не примусь за старое». В его голосе слышался вызов, и я смутно почувствовала угрозу для себя. «Иногда надо уметь терять себя», — сказала я. «Если ничем не рискуешь, ничего не получишь». «Я предпочитаю ничего не иметь, чем подвергаться риску», — резким тоном ответил Льюис. Я его понимала. Он с таким трудом добился некоторой безопасности, что стремился во что бы то ни стало сохранить ее. А между тем, как опрометчиво он полюбил меня. Неужели он пожалеет об этом? «Ваш пинок — это следствие того, что вы чувствовали себя потерянным?» — спросила я. «Нет, мне не понравился зверюга. Вид у вас и правда был злой. А я такой и есть, но не со мной». «С вами это трудно», — улыбнулся Льюис. «Один раз я попробовал, в прошлом году, и вы сразу заплакали». Мы вошли к себе в комнату, и я спросила: «Льюис, вы не сердитесь на меня?» «За что?» — сказал он. «Не знаю. За все и ни за что. За две мои жизни». «Если бы у вас была только одна жизнь, вы бы здесь не оказались», — возразил Льюис. Я с беспокойством смотрела на него. «Вы сердитесь на меня за это?» «Нет», — ответил Льюис, — «я на вас не сержусь». Он притянул меня к себе. «Я вас хочу». Откинув кисейную занавеску от комаров, он бросил меня на кровать. Когда мы, нагие, тесно прижались друг к другу, он радостным тоном произнес: «Вот самое прекрасное наше путешествие». Лицо его просияло. Он уже не чувствовал себя потерянным. Ему было хорошо там, где он находился, в моем лоне. И я тоже ни о чем не тревожилась. Покой, радость, которые мы обретали в объятиях друг друга, пересилят все остальное. Путешествовать, странствовать по свету, чтобы своими глазами видеть то, чего больше нет, что вас не касается, занятие сомнительное. Мы с этим были согласны, и Льюис, и я, хотя обоим было чрезвычайно интересно. В Уксмал мы попали в воскресенье. В тени храмов индейцы вынимали из корзинок припасы для пикника. Держась за цепи, мы вслед за женщинами в длинных юбках взобрались по стершимся ступенькам. Двумя днями позже мы пролетали над лесами, вдоволь нахлебавшимися дождя. Самолет поднялся высоко в небо и не опустился. Сама земля ринулась нам навстречу. Она преподнесла нам лежавшее среди зелени синее озеро и плоский город с ровным рисунком в клетку, похожим на школьную тетрадь. Гватемалу. Крайнюю нищету ее улиц с длинными приземистыми домами по бокам. Ее роскошный рынок. Ее, одетых в царственное лохмотье, босых крестьянок, которые несли на голове корзины цветов и фруктов. В саду гостиницы, в Антигуа, Лавина красных, фиолетовых и синих цветов свисала вдоль стволов деревьев и полностью закрывала стены. Неистово хлестал теплый дождь, и привязанный попугай со смехом сновал вверх-вниз по своей жердочке. На берегу озера Атитлан мы спали в бунгало, украшенном огромными охапками гвоздик. Пароход, на котором женщины, увенчанные красными лентами, баюкали грудных младенцев, завернутых с головы до плеч в цилиндрический капюшон, доставил нас в Сантьяго. В один из четвергов мы высадились на рынке Чичикастенанга. Площадь была заполнена палатками и лотками. Женщины в вышитых блузках и отливающих всевозможными красками юбках продавали зерно, муку, хлеб, сушеные фрукты, тощую птицу, глиняную посуду, мешки, пояса, сандалии и километры тканей таких красивых расцветок, сродни витражам и керамике, что даже Льюис ликовал, ощупывая их. «Купите эту красную материю», — говорил он, — «или же зеленую с птичками». «Подождите», — отвечала я, — «надо все посмотреть». Самые чудесные из всех чудес были очень старые — сорочки, рубашки индейцев, которые носили некоторые крестьянки. Я показала Льюису на одну из тех блузок со старинной вышивкой, где небесно-голубой цвет смешивался с приглушенным красным и золотым. Вот что я хотела бы купить, если бы это продавалось. Льюис внимательно посмотрел на старую индианку с длинными косами. Может, она и продала бы. Никогда я не осмелилась бы предложить ей это. Да и на каком языке? Мы пошли бродить дальше. Женщины месили ладонями тесто для тортильи. На огне томились кастрюли с желтым рагу. Семейство закусывали. По бокам площади стояли две белые церкви, к которым поднимались по лестницам. На ступеньках мужчины, одетые опереточными тореадорами, размахивали кадилами. До большой церкви мы добрались сквозь густой дым, напомнивший мне мое благочестивое детство. «Имеем ли мы право войти?» — спросила я. «А что они могут нам сделать?» — отвечал Льюис. Мы вошли, и я чуть не задохнулась от тяжелых пахучих ароматов. Ни стульев, ни скамеек, ни одного сиденья. Покрытый плиткой пол походил на цветник, состоявший из свечей с розовым пламенем. Индейцы бормотали молитвы, передавая из рук в руки маисовые колосья. На алтаре лежала мумия, украшенная парчой и цветами. Напротив, увешанный тканями и драгоценностями, находился большой окровавленный Христос с измученным лицом. «Если бы можно было, по крайней мере, понять, что они говорят», — сказал Льюис. Он смотрел на старика с шершавыми ступнями, которые благословлял стоявших на коленях женщин. Я потянула Льюиса за руку. «Пошли». От этого фимиама у меня разболелась голова. Когда мы вновь очутились на улице, Льюис сказал: «Знаете, я не думаю, что индейцы очень счастливы. Одежда у них веселая, но сами они нет». Мы купили пояса, сандалии, ткани. Старуха в чудесной рубашке была по-прежнему там, но я не решилась подступиться к ней. На площади, в кафе Бакалеи, несколько индейцев пили, собравшись вокруг стола. Жены сидели у их ног. Мы заказали текилу. Нам подали ее с солью и маленькими зелеными лимонами. Два молодых индейца, шатаясь, танцевали ради собственного удовольствия. Они настолько не способны были веселиться, что душа разрывалась на них глядя. Снаружи торговцы начали складывать свои лотки. Из глиняной посуды они делали сложные сооружения, которые водружали себе на спину. Накинув на лоб кожаный ремень, помогавший им поддерживать ношу, они неторопливо пускались в путь. «Вы только посмотрите», — сказал Льюис, — «они принимают себя за вьючных животных. Наверное, они слишком бедны, чтобы держать ослов. Думаю, да. Но посмотрите, с какой покорностью они принимают свою нищету. Это-то больше всего и раздражает. А что, если нам вернуться? Давайте вернемся». Мы пошли в гостиницу, но у двери он меня оставил. Я забыл купить сигареты. Сейчас приду. У нас в камине ярко горел огонь. Этот маленький солнечный городок взобрался выше, чем любая самая высокая французская деревушка. И ночь обещала быть прохладной. Я легла возле огня, приятно пахнувшего смолой. Мне нравилась эта комната с розовой штукатуркой на стенах и всеми ее коврами. Я подумала о Льюисе. Меня радовала возможность побыть 5 минут одной, потому что это позволяло мне думать о нем. Нет, красочный фасад не действовал на Льюиса. Покажи ему храмы, пейзажи, рынки, он сразу заглянет дальше. За всем этим он видел людей, и у него были свои мысли насчет того, каким должен быть человек. Прежде всего, это личность, которая не смиряется. Личность, у которой есть желания и которая борется, чтобы удовлетворить их. Сам он довольствовался малым, но горячо воспротивился тому, чтобы его лишили всего. Его романы отражали странную смесь нежности и жестокости, потому что чересчур податливые жертвы внушали ему почти такую же ненависть, как их угнетатели. Он отдавал свою симпатию людям, которые пытались, по крайней мере, осуществить свое личное бегство в литературу, искусство, наркотик, на худой конец преступления, но лучше в счастье. И по-настоящему он восхищался лишь великими революционерами. Он не больше меня был склонен к политике, но весьма сентиментально относился к Сталину, Мао Цзэдуну, Тито. Американские коммунисты казались ему глупыми и мягкотелыми, но мне думалось, что во Франции он стал бы коммунистом, по крайней мере, попытался бы. Я посмотрела на дверь. Почему он не возвращается? И уже начинала терять терпение, когда он вошел с пакетом в руках. «Что вы там делали?» — спросила я. «Я получил особое задание. От кого?» «От себя самого». «И вы его выполнили?» «Ну, разумеется». Он бросил мне пакет, я развернула бумагу, и небесно-голубой цвет бросился мне в глаза. То была чудесная рубашка. «Она довольно грязная». Я с наслаждением водила пальцем по причудливому, но продуманному рисунку вышивки. «Какая красота! Как вам удалось заполучить это?» Я взял с собой привратника из гостиницы. Старуха никак не желала продавать свои лохмотья, но когда ей предложили поменять старую рубашку на новую, она сдалась. Похоже, она даже приняла меня за идиота. Но затем мне пришлось угостить стаканчиком привратника, и он не отпускал меня, хочет отправиться на поиски счастья в Нью-Йорк. Я повисла на шее Льюиса. «Почему вы так добры ко мне?» «Я уже говорил вам, я вовсе не добрый. Я большой эгоист. Дело в том, что вы кусочек меня самого». Он обнял меня еще крепче. «Вас так сладко любить?» «Ах, как полезны нам были наши тела в те минуты, когда нежность переполняла нас!» Я прильнула к Льюису. Отчего его тело могло быть столь привычным и вместе с тем столь волнующим? Внезапно его ласка пронзила меня до мозга костей. Мы рухнули на ковер перед потрескавшимися язычками пламени. «Анна, вы знаете, как я люблю вас. Знаете, хоть я не часто говорю вам об этом». «Я знаю. Вы ведь тоже знаете». «Знаю». Мы разбросали свою одежду по всем четырем углам комнаты. «Почему я вас так хочу?» — сказал Льюис. «Потому что я так хочу вас». Он овладел мной на ковре, потом снова на кровати, и я еще долго лежала, ткнувшись ему под мышку. «Как я люблю быть рядом с вами! Как я люблю, когда вы рядом со мной!» Через некоторое время Льюис приподнялся на локте. «У меня пересохло в горле, а у вас?» «Я охотно выпила бы стаканчик». Он снял телефонную трубку и заказал две порции виски. Я надела домашнее платье, а он свой старый белый халат. «Вы должны выбросить эту гадость», — сказала я. Он плотно завернулся в махровую ткань. «Ни за что! Дождусь, когда он меня покинет».